уберегли его от пресной рассудочности, а также и от мании величия, нередко свойственной преуспевающим людям. И если его можно назвать баловнем судьбы, то только потому, что он всегда подтверждал на деле справедливость изречения «человек – кузнец своего счастья». Феноменальная работоспособность, быстрота мыслей и реакций, помноженные на эрудицию и разносторонние дарования, сделали его тем, чем он стал, помогли добиться успеха уже в том возрасте, когда другие делают лишь первые шаги. Азимов родился в 1920 году. В 11 лет окончил школу, в 15 колледж, в 19 лет получил в Колумбийском университете Нью-Йорк диплом бакалавра, в 21 год ученую степень магистра, в 27 доктора. С 1949 года он доцент, а затем профессор кафедры биохимии медицинского факультета Бостонского университета. «В юности я черпал знания в публичных библиотеках», — рассказывает о себе Азимов. «По неопытности читал все без разбора, беря книги подряд от первой до последней. Я очень увлекался историей, но больше всего мне нравилось изучать труды по естественным и точным наукам. В колледже я узнал, что среди главных научных дисциплин мне нужно выбрать главнейшую для меня самого. Я заигрывал с зоологией, а потом на втором курсе окончательно остановился на химии. В дальнейшем из всех разделов химии ему пришлось выбрать один единственный – биохимию. Но для научных исследований и эта отрасль оказалась слишком широкой. Он вынужден был ограничиться совсем узким участком – нуклеиновыми кислотами. Добившись в этой области определенных успехов, биохимик вдруг взбунтовался. На его долю осталась лишь ничтожная часть обширного сада науки, а знать ему хотелось все. И тогда он решил освободиться от пут специализации и обойти, если не весь сад, жизнь слишком коротка, а ум слишком ограничен, то хотя бы оглядеть его сверху. Но только впитывать знания ему было мало. Склонность к проповедничеству побуждала к действиям. Отдавать, излагать на бумаге, чтобы и другие видели то, что открылось ему с высоты. Так, по объяснению писателя, возникла длинная серия научно-популярных книг, охватывающая многие разделы знаний. Частично эта серия составилась из многочисленных статей, которые Азимов каждый месяц публикует в журнале Fantasy and Science Fiction, будучи 20 с лишним лет его научным редактором. Пишет он на разные темы, от физики, астрономии до истории и психологии. Углубленному рассмотрению деталей и частностей Азимов предпочитает суммарные обзоры или беглые очерки эссе. О чем бы он ни писал, он старается подмечать в разнородных явлениях общие закономерности и взаимные связи, показать науку в движении, как постигала ее пытливая мысль. Историзм в обрисовке общей картины – материалистический взгляд на природу и человека, широта обобщения, умение говорить живо и образно, понятно и просто о самом сложном, именно эти привлекательные черты писательской манеры Азимова обеспечили успех его научно-популярным трудам. Вместе с тем нельзя не отметить, что избранная автором позиция с высоты приводит к известным издержкам, не всегда уберегая от эскизности, субъективного отбора фактов, самонадеянных выводов, а порой и просто скольжения по верхам. При такой чрезмерной продуктивности и энциклопедической широте интересов дилетантизм неизбежен. Азимов и сам это признает. Но его книги, даже не самые удачные, читаются с неизменным интересом, а лучшие из них увлекают. По справедливому замечанию критика, это умные введения в науку, сделанные умным человеком. Трудно переоценить просветительское значение работы писателя в этом жанре. И все-таки, несмотря на огромные тиражи и повсеместное признание его научно-популярных произведений, мировая слава Азимова зиждется на научной фантастике. Вторжение в фантастику было стремительным. 19 лет Азимов напечатал рассказ «Брошенные на вести», а уже через 2-3 года, когда появились первые рассказы о роботах, и новеллы, положившие начало трехтомной галактической эпопеи «Установление», его признали серьезным писателем. Произведение, создавшее совсем еще молодому автору репутацию классика американской научной фантастики,